Вообще, повезло, что я имею взрослое сознание. Понимаю, что давить на меня им просто ничем. По факту, на обычного школьника, если бы он упирался бы так же, как и я, могли бы найти управу. Надавить авторитетом, обмануть, запугать, что исключат из школы и магом ты перестанешь быть, потому что у тех, кого выгоняют, ломают палочку. То, что ее потом можно купить, даже в другой стране удобно умалчивается. Но ничего из этого на меня не подействовало бы. Даже законы удобно играют мне на руку. Точнее то, что некоторые из них можно легко игнорировать. В итоге имеем, что имеем. Жаль, нет какого-нибудь заклинания для удаленного уничтожения частичек своего тела, вне тела. Может быть, есть какой-нибудь ритуал для этого, да где только взять инфу о них. Ни одной книги по ритуалам в библиотеке не нашел. И это при том, что они, как раздел магии, совсем не запрещены законом. Просто его почти не используют. Ну и понятно, что опасные ритуалы запрещены, но это не только ритуалы, тут все, что опасно, запрещено. Никого не волнует, что магия вообще опасная штука, и даже безобидные чары, изучающие на первых курсах, можно использовать во вред. Спрашивал у Флёр, чтобы она посмотрела у себя в библиотеке, но так как Шармбатон довольно новая школа, там не такой богатый храм знаний, как у нас, соответственно, она и не нашла. Ритуальная магия вообще редкая и опасная для самого ритуалиста. Возможно, поэтому книг по этой дисциплине очень мало, поэтому я решил устроить себе турне по Европе. Нужно расширять места пребывания, чтобы в будущем была возможность перемещаться куда-то еще, кроме Англии и Франции. Можно было бы попутешествовать по Великобритании, ибо там я вообще почти нигде не был, но дождь, который накинулся на остров, не дает сделать это начинание комфортным, поэтому я выбрал материк. Директор Альбус Дамблдор подводил итоги этого года. Учителя уже давно покинули его кабинет, большей частью которые собрались покинуть и школу до нового учебного года или на часть каникул. Однако директор продолжал сидеть на своем удобном кресле, раздумывая о минувшем годе. Больше всего мыслей занимал, конечно, ребенок пророчества, Гарри Поттер, мальчик, который выжил вопреки тому, что не должен был. Пусть директор и говорил про любовь матери к сыну, и о защите, которую она ему дала, благодаря которой он и выжил, но сам он в это не очень-то и верил. Просто потому, что не было никаких доказательств, которые подтвердили или опровергли бы эту теорию. Пришлось немного сочинить и слить все это в прессу, чтобы получить символ, способный управлять мнением толпы. Даже книжки были написаны с молчаливого согласия директора, который через Хагрида и других, лояльных ему людей, сливал некоторые моменты, выгодные ему. Понятно, что это лишь сказки, но формировать мнение о мальчике, пусть и ошибочное, они позволяли легко. Отправить мальчика к Петунье было хорошей идеей. Он точно знал, что она завидовала Лили и к ее сыну относилась бы соответствующе, что и подтвердили редкие письма Фиг, Скриба, которую он подселил в соседи, чтобы она могла приглядывать за парнем на всякий случай. Смысл был в том, что парень из нелюбимой семьи был бы легко управляем, и попав в новый мир, окруживший его правильными людьми, он бы был хорошим инструментом в борьбе с Волдемортом, который наверняка еще вернется. Все шло замечательно, пока парень не прибыл в школу. Хагрид описывал его соответствующе тому, что он читал из писем Фиг, однако, в школе оказался мальчик, совершенно противоположный описываемому. Но хуже всего был его характер. Тот был умным, сильным и слишком самостоятельным и независимым. Управлять таким человеком совершенно невозможно. Директор знал это, потому что сам был таким. Чтобы Гарри Поттеру не говорили, он всегда находил контраргументы, никого не слушал и был сам себе на уме. Его поразительная сила уже сейчас вызывала опасения, а что будет дальше, если он будет развиваться такими же темпами? Свести мальчика с нужными ему людьми также не вышло. Его оброненная мимоходом реплика, что Гарри никто не рассказал о способе проникнуть на платформу, когда директор был в гостях у Уизли, легко послужила триггером к тому, что Молли вызвалась ему помочь. Правда, получилось опять все не так, как хотелось бы. Мальчик уже знал, как попасть на платформу, а то, что он увидел попытку Молли помочь ему, принял слишком негативно. В принципе, он был прав, женщина действовала не слишком умно, но от нее многое не ждали, интеллектом, ни она, ни большая часть ее семьи никогда не отличались. Впрочем, для него это было только в плюс, ведь он рассчитывал, что ее младший сын станет хорошим другом герою. Ну и что, что Рональд – идиот. Это намного полезнее, чем умный друг, который будет слишком неудобен. Потрясения не уменьшались. Мальчик попал совершенно не туда, куда ему требовалось. Самый неудобный факультет индивидуалистов, который ему, надо признать, хорошо подходил. Еще и этот его разговор со шляпой. Не то чтобы он спутал все карты, но в будущем, тому придется сложнее набирать себе последователей. Правда, его рабы, как метко заявил мальчик, от него уже не уйдут. А вот то, что шляпа не смогла проникнуть к нему в голову, очень нехорошо. Не потому что он планировал там копаться, хотя и это тоже, если бы была сильная нужда, но и потому что такие способности явно говорят о сильном разуме. И похоже, талант к ментальным искусствам у него очень развит. Было опасение, что шрам смог захватить ребенка и теперь по школе ходит не Гарри Поттер, а темный лорд, но опасения не оправдались. Несмотря на некоторое сходство, они были абсолютно разными людьми. Том бы так себя не вел, даже ради маскировки. Это хорошо продемонстрировал Северус, который не нашел ничего умнее, чем попытаться залезть мальчишке в голову посреди урона. Видел же, что парень способный менталист, все равно бы заметил бы попытку проникновения в голову. А тут оказалось так, что не только заметил, но еще и ответил так, что пришлось искать нового Зельевара на целый учебный год. Ладно, хоть жив остался. Расставленная ловушка для Тома тоже не принесла никакого результата. Кверелл и дух лорда исчезли, и никто ничего не видел. Директору хотелось столкнуть мальчика с убийцей его семьи, проверить его способности и возможную защиту, которую предположительно подарила ему Лили своей смертью. Но ничего не вышло. С троллем вообще все вышло неудобно, благо девочку не убило, хотя всем бы и было наплевать, но смерть ребенка от тролля, которого быть в замке не должно, все равно принесла проблемы. То, как первокурсник разобрался с этим животным, лишь подтвердило то, что мальчик необычайно силен и талантлив. Снести голову его же дубиной, нужно иметь немало силы и ума. Было неприятно узнать, что семья Поттеров скрывала наличие у себя еще одного дома, о котором Гарри узнал в банке. Пришлось надавить, чтобы мальчик вернулся к родственникам, и тот пообещал, что так и будет. И ведь даже не обманул. Вернулся, сказал, что их покидает и исчез в неизвестном направлении. Очень умно и даже не соврал. Отследить его в таком случае было бы невозможно, если только послать письмо с портключом, но совы не собирались лететь к нему, а значит, защита от почтальонов на том доме имелась. Второй год вообще начался, не пойми с чего. Какие-то странные нападения, которые, впрочем, удалось легко связать с Томом, благодаря его надписи о тайной комнате. Благо, жертвы были из числа кошки и маглорожденного, поэтому Малокова заинтересовали и проблемы в этом никто не видел. Впрочем, на Рождество все равно почти все покинули школу, а после каникул все нормализовалось, будто ничего и не было. Уже второй год Том пытается что-то сделать, но все бросает и исчезает. В чем причина? Непонятно, а что непонятно, то вызывает определенные опасения. Склонить самоуверенного ребенка, вкусившего самостоятельную жизнь, оказалось невозможно. Тот просто перестал слушать, а про безопасность дома Дурслей только посмеялся. Нет, все его аргументы были правильными, но от этого лучше не становилось. Он должен слушаться взрослых, а не поступать, как захочет. В конце концов, остальные-то его слушаются беспрекословно. Директор знал, что скорее всего так и будет, поэтому смог подстраховаться тем, что получил пару волосков, по которым можно будет отследить парня в течение некоторого времени. Но тот оказался еще более проницателен, и все, то время, что великий чародей, директор Хогвартса со слишком длинным именем, пытался его отследить, он перемещался по чужой стране, нигде надолго не останавливаясь. Наверняка знал о возможности его отслеживания. Неудивительно, учитывая, как быстро он читает и с какой скоростью поглощает информацию. Что делать с таким неуправляемым ребенком, он не знал. Был еще один мальчик из пророчества, но какой в этом смысл, если Том напал на Гарри Поттера? Сказать, что он ошибся и герой Невилла Лонгботтом? А какой в этом смысл, если в итоге именно Гарри совершил невозможное? Этот этап уже был пройден, и переиграть его было бы невозможно. Даже стадо овец, что составляет большинство населения магической Англии, на такое не купилось бы. За второй год Гарри стал еще более сильным, что было видно невооруженным глазом, видя, с какой легкостью тот управляется с некоторыми чарами, что изучают на старших курсах. План директора был в том, что благодаря какой-то защите и крестражу в его голове, которую нужно было еще проверить, смог бы ослабить воскресшего темного лорда, а сам великий чародей смог бы его добить, предварительно найдя и уничтожив остальные его части души, чем он и занимался последние десятилетия, кропотливо собирая информацию о его прошлом. Мальчика, конечно, жалко, но что такое одна жизнь, если на кону остальные? К тому же, был небольшой шанс, что тот выживет. В таком случае, он бы был верным соратником и послушной марионеткой, через которую можно было бы управлять остальными. Герой, как-никак, впрочем, на это, шанс был небольшой, но как оказалось, все планы уже давно улетели в трубу, а новый составить не выйдет, так как просто нет возможности использовать то, чего просто нет, то есть крестража, который реально мог бы ослабить Тома, если бы тот уничтожил его своими руками во время финальной битвы. Ну, может быть, еще получится что-то придумать, там видно будет. Часть 5, глава 5. Лето – это хорошо, лето – это отдых, пляжи, красивые девочки и музыка с вечера до утра. И у меня тоже почти так же, только вместо девочек одна красивая блондинка и музыки тут нет. Кстати, надо бы раздобыть магнитофон какой. Проблема лишь с питанием. Электросети тут нет, и время не то, чтобы иметь портативные устройства, которые могут работать сутки без подзарядки. А как запитать устройство, чтобы оно работало от магии, я пока не знаю. Наверняка способ есть, но нужно изучать эту науку более углубленно. Но у меня другие приоритеты. Пока я молод, акцент нужно делать на наращивание мощи, все остальное подождет. Флёр не приехала сразу, да в принципе я и не ждал. Она написала, что приедет позже, так как родители пока заняты. Впрочем, я и не рассчитывал, что мы сразу встретимся. У нее и так много дел, ведь нужно и уроки сделать и собой заняться. С тех пор, как она получила новые инструкции, первое время было достаточно тяжело все это освоить. Ей даже пришлось снизить немного обороты, чтобы подтянуть оценки и сдать ЦОВ на отлично. В отличие от меня, у нее есть семья и некоторые планы на будущее, а оценки для этого очень важны. Да и у меня есть дела, поэтому неделя до ее прибытия прошла незаметно. Пока был в школе, прочел все учебники за все года, которые купил прошлым летом. Как и ожидал, с рунами и арифмантикой было все так, как я и думал. Лишь на старших курсах было что-то интересное и годное, но что-то действительно полезное, изучается вне школы, поэтому надо будет поискать более подробные книги на эту тему. Руны – это как язык программирования для магии. Определенные символы и их сочетания вызывают определенные эффекты при их начертании и использовании. А материал, на котором их вырисовывают каким-либо образом, влияет на емкость энергии, которую руны могут сохранить для работы. Бумага, к примеру, сгорает почти сразу, и не намного дольше, держится тот же пергамент, который мы используем в школе. Хотя там не пергамент вовсе, так, пергаментная бумага. Арифмантика начинается с банальной математики, которая потом подхватывает некоторые аспекты магического искусства. Благодаря этому, можно создавать свои заклинания. Однако одной арифмантики тут не хватит, нужно понимать, как вообще работает магия, хотя бы чуть-чуть. Предметы полезные, но в школьной программе бесполезны для меня. А значит, еще два предмета, на которых придется просиживать штаны впустую. К сожалению, они были обязательными, поэтому выбора не было. Ладно, мне не привыкать, пусть и жалко времени. С приездом моей блондинистой ученицы, время стало чуточку веселей. Немного помогал ей с ее развитием, объясняя некоторые нюансы, которые она не понимала. Ну и просто болтали на разные темы, отдыхая. Лето же, но не забыл я и о своих делах. Как мне кажется, я уже достаточно развил резерв, чтобы напрямую посостязаться с взрослым волшебником. Нет, я мог бы его и раньше победить, но имеется в виду прямое столкновение и переброску кучи заклинаний, как тут очень любит. Конечно, я не собираюсь доводить до этого, но если вдруг, то у меня должно быть достаточно сил, если вдруг столкнусь с тем, что не могу сделать все по-быстрому. Ведь я решил начать чистку от клейменных. Думаю, сил у меня уже достаточно, чтобы справиться с ними. Но начнем мы с самых слабых и постепенно буду увеличивать сложность. С чего-то же нужно начинать. Я даже список кандидатов составил. Тут у меня целое досье на всяких отбросов. Кто, где живет хотя бы предположительно, если нет точных сведений, где работают и все такое. Многое можно было почерпнуть из старых газет или иных открытых источников, или просто покопаться в головах учеников, ведь некоторые из них приходятся детьми моих целей, или они были в гостях у них. Залезть к кому-то в голову под скрытым, а потом заставить забыть об этом, если он заметит, плевое дело. Заодно и попрактиковался в этом деле. Ко всяким придуркам типа Малфоя было не страшно залезть, даже если я нанесу какой-то вред. Некоторые дети и подростки, уже в этом возрасте, гнили одна, там жалеть некого. Первая моя цель — Винсент Крэп, тот, который старший, само собой. Впрочем, его сын, тот еще идиот, еще и гнилой к тому же, будет под ногами мешаться, пойдет за своим отцом. Незачем генофонд загрязнять, и так одни вырожденцы почти. Хотя, невиновных трогать не буду, конечно. Проблема с вырождением и передачей плохих генов, повсеместная проблема, не убивать же их всех, жизни не хватит. Так как он не работает в министерстве, единственное место, где его можно найти с большей долей вероятности, это его дом. К моему недоумению, его манор, как здесь некоторые называют свои усадьбы или дома, не имеет какой-то особой защиты. Стандартные щиты против аппараций, портключей, маглов и прочий стандартный набор. Может, еще что-то особенное есть, но мне это неизвестно. Все, что я знаю, из головы его сына и его друга Нагайла. Эти двое всегда были вместе, как и их сыновья. Два брата-акробата были подхалимами Люциуса Малфоя, к которому тоже надо будет наведаться. Но с ним сложнее, его дом слишком защищен, чтобы проникнуть туда быстрее, чем он сможет свалить из него за помощью. Его лучше ловить в министерстве, где он типа работает, а по факту является советником министра, бездельник то есть. Наведаться к Крэбу решил сегодня, либо разведать обстановку, либо, если повезет, сделать дело, как пойдет. Сейчас мы с Флёр гуляли по Сен-Тропе, что был неподалеку от нас, с амулетом по подавлению ауры. Она была просто очень красивой девушкой, но это не сильно мешало нам гулять по городу среди маглов. Раньше она не могла себе этого позволить, поэтому для нее это было так же ново, как и для меня. Попрощавшись с ней, я отправился в путь. Ночь, улица, небольшой трехэтажный дом. Ну как небольшой, для местных аристократов совсем по-скромному. А вообще, конечно, на несколько полноценных семей места хватит. Единственное, что мешало сделать все тихо и без проблем, это сигнальные щиты. Эта стационарная защита, помимо своей простоты, еще и очень действенная. Работает на основе чар Гоминиум Ревелия. Они способны обнаружить человека или другого разумного в любом виде, будь то превращенным в предмет или животное, и анимага в том числе. Могу предположить, что чары каким-то образом обнаруживают именно душу разумного, или, возможно, они считывают наличие когнитивных способностей, ведь именно этим мы отличаемся от других животных, и через такой вот стационарный щит без тревоги не проникнуть. Может быть, и есть какие-то способы, но в открытых источниках об этом я ничего не нашел, а сам не искал. Нужно будет попробовать разобрать действие чар, и, возможно, получится найти контрмеры. Как же тогда быть? Просто заблокирую любое пространственное перемещение, мне ведь главное иметь время, чтобы добраться до цели и уничтожить. Как какой-то злодей, злословить и толкать речи я не собираюсь. Те чары, что блокируют перемещение, очень энергоемкие и часто в таких случаях используют специальных людей. Они не лезут в драку, а только держат защиту, сколько могут, ведь саму защиту можно пробить, если пытаться переместиться изнутри, что сделать не очень просто и даже опасно. Можно их запитать и от накопителя, но опять же, тут с ними толком работать не умеют, поэтому выгоднее и удобнее использовать мага. Мне же нужно действовать как можно быстрее, наложить свой купол защиты от перемещения, и, проникнув внутрь дома, найти цель, уничтожив ее. Учитывая не очень высокие интеллектуальные способности этого человека, думаю, у меня должно получиться. Как мне кажется, такие люди совсем страх потеряли и думают, что на них никто нападать не будет. Они этим и пользовались во время нападок Волдеморта. Им ведь никто не отвечал толком. Они нападали, сеяли страх и убивали, почти не замечая сопротивления. Конечно, я все равно учитывал, что мне могут преподнести какой-либо сюрприз, поэтому был наготове. В любом случае, я был замаскирован, и меня никто не узнает, даже если у меня ничего не получится. Можно было бы использовать невидимость, но она жрет слишком много энергии, а я пока ограничен в ее количестве, хотя и имею немалый резерв, в сравнении с другими учениками. Сейчас ночью все, скорее всего, спят. Это дополнительный плюс в том, что у меня будет чуть больше времени на поиск и устранение цели. Итак, начинаем. Наложив защиту от перемещений, на полном ходу полетел в дом, кастуя поиск людей, чтобы определить, куда конкретно лететь. Отклик от заклинания пришел моментально, и мой разум сразу же смог скорректировать перемещение к цели. Полетел я к той цели, что находилась в хозяйской спальне. Хорошо, что в голове Крэбба-младшего был примерный план помещений, поэтому искать места не пришлось. Все спят по своим местам. Было бы сложнее, если бы я напал днем, тогда пришлось бы гадать, кто и где находится. Кто знает, кто, к примеру, сидит в гостиной, а кто в библиотеке. У цели я оказался быстро настолько, что хозяин дома только-только проснулся и судорожно хватался за палочку, намереваясь что-то предпринять. Вопреки моим думам, мужчина не попытался сразу переместиться куда-либо. Я бы это сразу почувствовал. И раз уж он не стал так быстро истощать мои силы, я решил, что можно немного покопаться в его голове, чтобы найти полезную для себя информацию. Немного, но все же нашел. Денег из банка мне увести не получится, хотя я и не сильно-то и намеревался это делать. Однако у него имелась небольшая заначка и в доме. Будет время, заберу, пригодится. А еще нашел несколько имен, которых у меня не было в списке целей. Один был пожирателем, а два других работали в министерстве, сливая инфу. Удачно я зашел, даже от такого дуболома есть польза. Больше меня ничего не интересовало, поэтому, вынырнув из его головы, просто снял ее с плеч. Эльфов трогать бесполезно, и даже когда они лишатся хозяина, задавил желание забрать их с собой. Насколько я знаю, если они не найдут себе нового, то просто пойдут работать в Хогвартс или любое другое подобное место. Им там будет хорошо, но я не хочу принимать к себе тех, у кого убил их старого хозяина. Эльфы тоже бывают разные. А что делать с младшим Винсентом? Я специально сделал акцент на этом вопросе, когда рыскал в голове старшего. Он учил своего сына ненавидеть всех, кроме чистокровных, с самого детства. Как говорится, яблоко от яблони. Судя по некоторым воспоминаниям, гнилой парнишка с самого детства жил с девизом «убить грязнокровок». Такого уже не переучить. Поэтому, пусть и с неохотой, но решил избавиться и от него. Если он сейчас такой, то дальше лучше точно не будет. К счастью, домашние эльфы ко мне не полезли. Обычно, если им не приказывает хозяин, они не принимают участие в схватке, если сами не пожелают защитить своего хозяина. Судя по отношению к ним в этом доме, они не очень-то и горят этим желанием. На все про все, у меня не ушло даже 5 минут. Все получилось очень удачно, и никаких сигналов вовне подано не было. Значит, можно переходить ко второй цели. Семья Гейлов живет недалеко отсюда. У них даже все очень похожи на Крэббов. Похожий дом, и их также двое. Куда они дели своих жен, непонятно. Да я и не искал. Знаю, что их нет. Мне этого хватило. Переместившись к следующему дому, понял, что тут будет чуть сложнее. В одной из спален, где горел свет, была той, где должен спать Гойл-старший. То ли он боится темноты и спит со светом, то ли на данный момент не спит вовсе. Я потратился не сильно, но все же посидел с полчаса, восстанавливая резерв и ждя, что, возможно, свет погаснет и цель ляжет спать. Но прошло полчаса, и ничего не изменилось. Ладно, с первой целью вышло просто, но я рассчитывал, что придется действовать так, как придется делать это сейчас. Заодно и проверю свои силы. Свалить я всегда смогу, главное не пропустить момент, когда резерв будет подходить к концу, чтобы успеть слинять. Это на крайний случай, конечно. Вряд ли кто-то в этом доме сможет мне что-то противопоставить, но нужно быть осторожным и не недооценивать своего противника. Не зря же он был во внутреннем круге Волдеморта. Действовал по той же схеме. Щит от перемещений, чары обнаружения, чтобы удостовериться, что все по плану, и стремительный полет к цели. В этот раз цель успела отреагировать на то, что я ворвался к нему в покое. Сначала почувствовал, что кто-то пытается переместиться по рации, потом порт-ключом, что съело у меня не сильно много энергии, как я ожидал. А когда не получилось, в меня полетел луч Авады Кедавры, как только я появился в поле зрения цели. Увернуться не составило труда, так как я предполагал такой исход и был готов сменить положение. Сразу же выдернул палочку из рук и сломал ее, выкинув в окно. Маг без палочки перестал быть магом. Смех и только. «Ты кто такой? Да ты знаешь». Слушать его не стал, наверняка пустые угрозы, которые меня никак не волнуют. Сразу же залез в голову, но ничего полезного, чего уже не знал, в ней не нашел, кроме еще одной небольшой заначки галеонов, что была в доме. Точнее, все в той же спальне, и бегать за ней также не пришлось. Нет, можно было бы залезть глубже, но на это уйдет много времени. И откровенно говоря, копаться в мозгах чужих людей очень противно. Ассоциативный поиск помогает быстро находить нужную инфу, не рассматривая остальные моменты жизни цели, но в таком случае может теряться часть информации. Но я готов ей пожертвовать, лишь бы не лазить в чужом разуме. В итоге, с двух семей поимел почти 1500 галеонов. Совсем неплохо. В отличие от крэббов, у гейлов был лишь один домовик, который также не вылезал из своей норы, хотя я и уверен, что он знает о вторжении. Про сынка гейлов нашел почти то же самое, что и у крэбба, поэтому пришлось пускать в расход и его. Старшие, будто братья-близнецы по разуму, воспитывали своих детей одинаково, да и сами были похожи. Жаль, не получится покопаться в библиотеке. Книги могут быть как-то защищены или прокляты. Да и времени нет, разбирать безопасные фолианты, отделяя их от остальных. К тому же домовик может и не полез защищать хозяина, но вполне себе мог вызвать подмогу. Возможно даже, это и была причина того, что Гойл не спал. Получил сигнал от крэббовских эльфов. Блин, забыл глянуть, перед тем, как обезглавливать. Итак, минус 4 потенциальных врага были устранены. Продолжать сегодня или оставить на потом, думаю, можно возвращаться. Возможно, сигнал опять ушел к кому-то, поэтому остальные цели могут переполошиться. Подожду с недельку и продолжим. К тому же есть цели, связанные с пожирателями, но не являющиеся ими. За ними можно проследить с их работы или избавиться от них прямо в министерстве. Займусь планированием позже. А теперь пора возвращаться. Так как я не получал газет, тем более из Англии, то узнать, что происходит, у меня не получилось. Не то чтобы меня это сильно интересовало. Все равно скоро буду в Англии снова, заодно и узнаю, как на это отреагировали в обществе. Думаю, никто по ним горевать не будет. Думаю, все и так знали, кто они такие. А то, что их не посадили, ну так дали на лапу, сочинили сказу про Империус, их и отпустили. Никто против продажного правительства не попрет. Думаю, недельку можно отсидеться и продолжить. Вряд ли из-за каких-то крэбба и гейла будут поднимать панику. Если только внутри своего круга. И вот спустя чуть больше недели, я наметил себе новую цель. Так-то я не поставил перед собой причину уничтожить всех рабов Ридла за одно лето. Не получится, продолжу после. Даже будучи в школе, у меня есть возможность спокойно ее покинуть по определенным делам. Но и просто терять времени не хотелось. Пока есть свободное время, нужно действовать. Следующая цель – Карбон Яксли. Опять же, избежал ареста благодаря Империусу. Сейчас даже работает в отделе магического правопорядка. И не каким-то рядовым сотрудником, а имеет не самую последнюю должность. Уже этот факт говорит о том, что творится в правительстве магической Англии. Как волшебник, он достаточно опытный. Уверен, сейчас, когда два его приятеля по клубу смертожеров были мертвы, он был на стороже. Но это его не спасет. Где он живет, я выяснил, но его дом был защищен не в пример лучше предыдущих двух, да и больше он был. Пока найду его в нем, у него есть небольшой шанс сбежать, чего мне хотелось бы. Зато я знаю, где он работает. Учитывая его должность, он как минимум должен иметь собственный кабинет. Так даже лучше получится. Легче проникнуть, сделать дело и уйти. Главное сделать это, пока тело не обнаружат. На здании министерства, как я понял, есть щит, предотвращающий перемещение аппарации и портключами. Там только камины работают и стационарный вход со стороны Магловской улицы. На вылазку я решил отправиться спустя 8 дней. Флёр сказал, что есть дела, чтобы в тот день меня не ждала, если вдруг решит меня навестить на нашем обычном месте. Впрочем, оказалось, что она тоже скоро уйдет на несколько дней. Пока она жила тут одна, родители отправили с ней лишь домовика, так как у них самих были какие-то дела. Хотя, че им волноваться, девушка взрослая и сама может прожить, а тут в помощь домовика выделили, вообще без проблем. Пробраться в министерство решил через общий вход. Разницы, как это делать, не было никакого. Единственное, придется маскироваться. С лицом проблем не было, опять же немного энергии, и лицо стало совсем другим. А всего лишь то, немного простимулировал лицевые мышцы, и совсем другое лицо. Даже магии изменять или иллюзию наводить не нужно. Если вдруг отменить изменения, лишив меня всех сил, лицо вернется к своему виду не сразу, мышцам нужно время, чтобы принять свою прежнюю форму. Сам я могу вернуть все на место сразу же. Зайдя в телефонную будку и набрав номер для входа в министерство, услышал голос. «Добро пожаловать в Министерство магии. Назовите, пожалуйста, ваше имя и цель посещения». Проинформировал меня женский голос, правда немного отдавал искусственностью. «Да, я знаю, что это не настоящий человек со мной говорит. Местная вахтерша просто нужна, чтобы принять посетителя и выдать ему бейдж. Вроде как мало кто об этом знает, но мне удалось узнать об этом нюансе, поэтому я и согласился идти через этот вход. Мусорщик пришел для уборки», ответил ей. «Не, ну а че, не соврал же, избавляюсь от мусора, я вообще редко вру. Благодарю вас», произнес все тот же прохладный женский голос. «Посетитель, возьмите, пожалуйста, значок и прикрепите к мантии спереди». После ее слов появился значок, который прикрепил к своей одежде. Тут правило такое, пока не прикрепишь, дальше не сдвинешься. «Уважаемый посетитель, вам необходимо пройти досмотр и зарегистрировать вашу волшебную палочку у дежурного колдуна, чей пост находится в дальнем конце атриума». Пол телефонной будки дрогнул, и она медленно поползла вниз. Примерно через минуту в темноте, которая образовалась, когда кабинка скрылась под землей, появилась полоска золотистого света. Расширяясь, свет постепенно залил всю кабинку, освещая ее. К счастью, я уже накинул на себя заклинание невидимости и сокрытия звуков. Большего и не требовалось. «Министерство магии желает вам приятного дня», — сказал напоследок голос, когда я выходил из будки. Я стоял в конце очень длинного зала с темным паркетным полом, отлакированным до зеркального блеска. На переливчато-синем потолке сияли золотые символы, которые перемещались и видоизменялись, делая потолок похожим на огромную небесную доску объявлений. В стенах, обшитых гладкими панелями из темного дерева, было устроено множество позолоченных каминов. Каждые несколько секунд в том или ином камине на левой стене с мягким свистом кто-то появлялся. Перед каминами стояли небольшие очереди желающих покинуть министерство. Из-за блокировки других способов перемещения, это был единственный способ попасть в министерство или покинуть его. Так как меня не было видно, я спокойно прошел мимо волшебника, который должен был проверить мою палочку, и прошел дальше. Первая накладка произошла, когда я оказался перед дверьми лифта. Оказывается, лестниц тут нет, только лифт. А он никогда не бывает пустым, значит, и я не смогу на нем проехать, иначе меня под невидимостью сразу заметит. Пришлось отойти в сторонку и, пока меня никто не видит, снять чары. Благо был я в простой черной мантии, так как рассчитывал, что мне придется в какой-то момент показаться перед кем-нибудь. И лучше будет, если я буду в привычной, для местных аборигенов, одежде. Зайдя в лифт, встал в углу, так как мне нужно ехать почти в самый низ, на второй уровень, где и находится моя цель. Люди заходили и выходили. На меня вообще никто не обращал внимания, будто тут всегда шляются какие-то неизвестные люди. Я вполне был готов, что если кто-то до меня докопается, залезть в голову и произвести манипуляцию с сознанием. А если меня за эти застукают, придется оглушать всех в лифте и стирать память. Потом можно будет наложить конфудус и оживить их. Таким образом, никто не будет обращать на меня внимания. Манипуляция с сознанием очень страшная вещь. Вообще не понимаю, почему в школе защита мозгов не является обязательной дисциплиной. Доехал до нужного этажа без проблем. Нас в лифте вообще осталось всего трое, и я единственный, кто вышел из лифта на нужном мне этаже. А когда закрылась дверь, осмотрев округу и убедившись, что никого нет, накинул невидимость и беззвучность, пошел искать свою цель. К сожалению, я не знал точно, где он работает. Все, что знаю сейчас, я вытащил из головы его сына, когда был в школе. Тот был старше меня и уже заканчивал школу, и на удивление был достаточно адекватным парнем. Нет, он был таким же чистокровным и немного заносчивым, но не более. Грязи и гнили в нем я не нашел, и мать его вроде не была ни в чем таком замечена, или он просто не знал, хотя метки у нее точно не было. Поэтому трогать эту семью я не стану, кроме самого Карбона, естественно. В местном аналоге полиции царила оживленная атмосфера. Рядовые бегали, летали бумажные самолетики, передающие сообщения. У них всегда так, или это из-за Крэбба с Гейлом? Да не, вряд ли, уже столько времени прошло, если только их не нашли недавно. Осторожно побродив и послушав разговоры, узнал кое-что интересное. Дело не в тех двоих, хотя их уже нашли. Оказывается, из Азкабана впервые кто-то сбежал. И что самое забавное, смерти двоих дуболомов приписываются именно ему. А сбежал никто иной, как сам Сириус Блэк. Друг моих родителей, мой крестный отец и тот, кто их предал, выдав секрет дома под Фиделиусом. Как ему это удалось, непонятно. Узнаю, когда его разыщу. Но это потом, а пока займемся тем, зачем я сюда пришел. Как оказалось, Яксли и правда получил достаточно высокую должность и, к моему счастью, имел свой кабинет, около которого я сейчас стоял. Несмотря на персональный уголок, у него не было секретарши, что было плюсом. Оглянувшись и подождав, пока по коридору пройдет пара человек, спешащих по делам, тихонько приоткрыл дверь, проникая внутрь и прикрывая, пока никто не заметил, что дверь двигается сама по себе. «Я же сказал, не мешать мне, у меня много дел и я», — начал говорить мужчина, строгим раздраженным тоном, не поднимая глаз от листа пергамента, на котором что-то писал. В мою сторону он даже не взглянул. «Какая удача, можно без проблем полазить в его голове и узнать нужную мне информацию, а после в утиль». Тем более он сам приказал к нему не заходить некоторое время. «Закрою дверь, когда буду уходить», — подумают, что чем-то занят, и у меня будет время на еще одного человека. Обездвижив его, даже не стал раскрываться. Проникнув в голову и покопавшись в ней, узнал кое-что интересное. Оказывается, Сириус Блэк сбежал всего за день до того, как я расправился с Крэббом и Гейлом. Поэтому все свалили именно на него. Якобы пошел мстить. Однако узнал я и то, что Сириус Блэк никогда не был пожирателем смерти. По крайней мере, никто из пожирателей, что отмазались от Азкабана, в своих рядах его не видели. Это было странно, но возможно, он был тайным агентом, узнаю позже. О каких-то новых потенциальных целях ничего не нашел. Даже на удивление, сам Яксли вел вполне приличную жизнь, пусть и был рьяным расистом и чистокровным ублюдком с нацистскими замашками. Наверное, поэтому его сын не был таким говном, как многие другие, а жена пусть и закрывала глаза, но ничем таким сама не промышляла. А еще узнал, что Карбан приказал не беспокоить его до вечера, если не произойдет что-то особенное. С побегом Блэка навалилось слишком много работы, бумажной в том числе, а работу свою он любил делать основательно, чтобы к нему не было претензий. Хотя это не мешало ему прикрывать грязные дела своих подельников. Продажный мусор, хе-хе, ничего нового не узнал и, вытащив из кошелька пару десятков галеонов на мороженку для Флёр, сделал свое привычное дело. Подумав немного, решил превратить его в камни, но много сил в это не вкладывал. Через некоторое время он превратится обратно и его найдут. Или найдут раньше и превратят обратно, мне уже не интересно. Просто выиграю себе время, так как у меня есть еще две цели в министерстве. Макнир, палач министерства, и Силвин, работающий в отделе спорта. Придется поскакать по этажам. Макнир на четвертом, а Силвин на седьмом. Приоткрыв дверь и удостоверившись, что никого нет, вышел из кабинета, запечатав его заклинанием, типа занят или свалил по делам. Дальше все пошло аналогичным путем. До Макнира добрался запросто. Он как раз шел по пустынному коридору, там я его и подловил, но копаться в голове не стал. Голову с плеч и превращение в камни, которые оставил в том же коридоре. Камни небольшие, даже внимания не привлекут, а к завтрашнему дню, наверное, превратятся обратно. А вот с Силвином было сложнее. В отделе было немало народу и никуда идти никто не собирался. Как его выманить? Послать самолетик с просьбой прибыть в определенное место, но он не дурак, поймет, что почерк неизвестный, может и насторожиться. Придется ждать. Думаю, скоро ему захочется в туалет, ведь при мне он почти прикончил бутылку сливочного пива. Та еще сладкая гадость, к слову. Почему его назвали пивом, ума не приложу, вкус совсем не пивной. По факту, растаявшее сливочное мороженое, просто менее жирное, оттого пожиже. Можно было бы простимулировать его мочевой пузырь, но мне придется для этого к нему прикоснуться, что он сразу почувствует. Либо кинуть заклинание, но его луч увидит сразу. Прождав полчаса, мне улыбнулась удача, и он пошел в сторону уборной, а я двинулся следом. Подождав, пока он делает свое дело, сделал то же самое, что и с остальными, и поспешил на выход. Да, есть еще цели, но это будет потом. Силвина сейчас могут хватиться, а мне нужно время, чтобы отсюда свалить, благо я был на самом верхнем этаже, Осталось лишь подняться в атриум и уйти, пока его не хватились. Выйдя из лифта, степенно направился к камину и, отстояв небольшую очередь в несколько человек, и переместился в дырявый котел. Выйдя в пабе, отправился в косой переулок. Уже запланировав переместиться, заметил, как на стенах висят плакаты с лицом Сириуса Блэка. Как в таких случаях и бывает, опасный преступник, если видел, обращайся в министерство и так далее. Так как здесь мне ничего не требовалось, зайдя в темный переулок, переместился на окраину Лондона и уже оттуда отправился в сторону Бирмингема. Хотел же попутешествовать по Великобритании, почему бы не сделать это сейчас? На данный момент, на удивление, хорошая погода, а значит, самое время побыть туристом. На следующий день я вернулся обратно в косой переулок. Посетив вчера новый город, долго там не задержался. Вечером ливануло, как из ведра, поэтому, окончив прогулку, вернулся домой. Все-таки телепортация – вещь. Гуляя по единственной улице магов, под привычной маскировкой, наблюдал за тем, как люди под страхом, что Сириус Блэк может вдруг напасть, почти перебежками, оглядываясь по сторонам, перемещаются из магазина в магазин. Причина такого страха была в том, что сегодня с утра обнаружили трупы, которые я оставил, а позже был выпущен экстренный выпуск местной газеты, сообщивший об этом. Обвинили, само собой, Блэка. На других даже не думали. Более того, паника была довольно сильной, ведь Блэк проникнул в министерство и убил троих волшебников за раз. По их теории, Блэк начал мстить носителям метки, но уже потом варианты разнились. Кто-то говорил о том, что он мстит за то, что они жили на свободе, пока он сидел в тюрьме. Кто-то думал, что месть за сам факт наличия меток, ведь они думали, что метка – это знак отличия, а не рабское клеймо. Это уже после моих слов, до некоторых дошло, что они не элита, а клейменный скот у полукровки. Хотя были и фанатики, кто в это не верил, считая враньем. Блэк и будет моей следующей целью. Мне нужно знать, как проникнуть в Азкабан и выйти из него незамеченным. Он же как-то сбежал из нее, вот и нужно понять, как он это провернул. Тогда можно одним махом покончить со всеми, кто там есть. Стоит Волдеморту вернуться, как он освободит свое стадо. Если или когда он вернется, чем меньше у него будет людей, тем лучше. Понять бы, почему он окончательно не сдох. Судя по тому, что я видел, его душа как-то держится за мир живых. Есть всякая магия смерти, некромантия и прочее, но у нас маги таким не пользовались почти. Их было очень мало и магия у них была специфичной. Мало кому приятно владеть таким даром. Как искать Блэка? Просто. Так же, как и свою тетку. Главное, чтобы он не наложил защиту отцов. Что я заметил, никто не делает. Не хотят остаться без почты, или думают, что так отследить не получится. Даже защита на домах не имеет защиту отцов. Вообще да, следить за собой довольно сложно, но ведь не невозможно. Проделав те же манипуляции, что и ранее с поиском своей тетки, я отправил сову Блэку и полетел следом. Эта сова то ли была умнее, то ли я чего-то не учел, но, как мне кажется, она меня периодически чувствовала и пыталась сбросить со следа. Пришлось приложить немало сил на маскировку и полет, чтобы лететь на довольно большом от почтальона расстоянии, будучи незамеченным. Летели мы на север, как раз в том направлении находится Азкабан, если верить информации о тюрьме. Я так думаю, Блэк, сбежав из тюрьмы, двигается на своих двоих. Если он не спер у тюремщиков палочку, то не может колдовать или переместиться куда-либо. Забавно, что маги не могут даже аппарировать без палочки в руке. Причем они ей никак не пользуются, но без нее в руке переместиться не могут. Почти два часа летел за совой, пока мы не прилетели в какой-то промышленный город, на его окраину. Спикировав, сова полетела вниз, в сторону дома, который выглядел, как заброшенный. Не дав сове отдать письмо Блэку, я отобрал его у нее и отпустил лететь обратно. Если есть такой простой способ искать людей, не хочу, чтобы кто-либо знал о нем. Блэка почувствовал сразу, но, проникнув в дом, увидел не человека, а большую собаку. У нее была длинная скомканная шерсть, будучи изначально черной, сейчас она была пыльной и грязной. Сам пес был худой и какой-то болезненный. Нет, это был не пес. Собаки не имеют такой магии в себе. Тут явно маг, который выглядел как собака. Значит, у него есть палочка. Как он себя превратил в собаку? Если есть палочка, зачем он ютится в этой конуре? А если нет, Тогда анимак, пес увидел меня сразу. У собак слух и особенно обоняние намного лучше человека. Даже если не увидел, то почувствовал сразу, как я появился и снял с себя скрыт, чтобы забрать у совы письмо. Возможно, он хотел на меня напасть или просто убежать, ведь не знал, что его опознали. Но я не дал ему этого сделать. Превращайся, Блэк, или я превращу тебя сам. Насколько я знаю, принудительное превращение анимагов не очень приятно. Лезть в голову к собаке – не самое приятное занятие, мозги-то не человеческие. Не хочу пробовать, не время. Попрактиковаться на животных можно будет позже, под контролем. Постояв с десяток секунд, высматривая возможность сбежать, он как-то по-человечески вздохнув, начал свое преображение обратно в человека. Будучи человеком, он выглядел не лучше собаки. Такой же грязный, худой и болезненный. Не давая ему и слова сказать, сразу же залез к нему в голову. Слабые щиты отмел сразу. Пусть Блэк и знал окклюменцию, но не очень хорошо, или ослабел после тюрьмы, поэтому защищаться был не способен. Вышел из его головы почти сразу. Он все же сопротивлялся, и это приносило ему боль. Был бы он преступником, я бы на это наплевал, но, как оказалось, моих родителей предал не он. Соответственно, и в тюрьму он угодил ни за что, просидев там больше 10 лет. Узнал лишь то, что это был некий Питер Петтигрю. Сразу вспомнился собачий корм Педигри, еще и собака тут рядом. Блэк пусть и был невиновен, но винил себя в том, что заставил своих друзей довериться Петтигрю, вместо себя, думая, что убережет их. Недавно, узнав из газеты, которую ему кинул Фадж, пребывая в тюрьме с обходом, Блэк узнал на фотографии своего бывшего друга и сразу же решился сбежать. Ранее он думал, что Петтигрю мертв и поэтому отсиживал свой срок, виня себя в смерти Поттеров. А тут, на фото семьи Уизли, которые выиграли сотни галеонов и решили вместо того, чтобы вложить в себя и семью, бездарно потратить их на поездку, он увидел крысу, которая была этим самым Петтигрю. Он был таким же анимагом, как и Блэк. Превращаясь в крысу, тот, видимо, решил осесть в семье рыжих на ролях питомца, а тут так вот спалился. Основное просмотрел, а дальше лезть не стал. Да и куда дальше? Я-то думал, он еще один смертожорец и хотел у него из головы выпотрошить данные о его подельниках и способ сбежать из Азкабана. К слову, из тюрьмы он сбежал просто, превратился в собаку и, протиснувшись сквозь прутья двери клетки, свалил из тюрьмы, переплыв Северное море до острова. Уже оттуда пешком двигался в сторону Лондона. «Значит, ты все же не пожиратель смерти, облом. Кхххкм, кто ты, как меня нашел?» Кряхтя от боли и слабости, поднялся он с колен, на которые упал, когда я лазил у него в голове. «Как нашел, неважно. А вот насчет кто, ты должен был воспитать меня, но побежал мстить своему другу, за что и поплатился. Впрочем, я тебя за это не осуждаю, наверное, поступил бы так же, только планировал бы лучше. Ну да, кто же знал, что один бородатый козел отправит младенца к семье мага-ненавистников? Предположительно, после мести, можно было бы вернуться за ребенком и растить его, как и было задумано, а получилось, что его подставили, оболгали и без разбирательств отправили в тюрьму. Пожирательское отродье типа Снипа Дамблдор вытащил из тюрьмы, а своего сторонника забыл, даже не дав ему возможность объясниться. Еще один жирный минус старому ублюдку. «Гарри, ты не можешь быть им, ему только будет 13», со скепсисом произнес он, разглядывая меня. «Ну да, я постарше большинства своих сверстников выгляжу, как и мне, ведь я, это он, но ты не похож на своих родителей, хотя, если Джемса постричь и снять очки, то немного похож, кроме глаз, глаза, как у Лили. Ты действительно Гарри, но почему ты так выглядишь? Как так, почему бы мне не выглядеть так, как я выгляжу сейчас? Ну да, наверное. Значит, ты веришь мне, что я не предавал твоих родителей? Конечно, я уже вытащил это из твоей головы. Думаешь, мы бы говорили с тобой так спокойно, КХМ? Так ты умеешь применять легилименцию? Судя по тому, как ты прошел мои щиты, ты в этом очень искусен. Кто тебя учил? Дамблдор, ага, дождешься у него. Это козел отправил меня к сестре моей матери, сразу же, как тебя засунули в тюрьму. Этот старикан слишком мутный, я ему не доверяю. Сам научился, видимо, талант, слукавил я. Не говорит же, что меня научили в другом мире. А тут и правда сам научился, просто использовал знания прошлой жизни. Он, наверное, тоже думал, что я всех предал, поэтому и не вступился. И что, Проверить-то мог, не расклеился бы, а так тебя просто списали. Зато с ней повытащил и в школу посадил на теплое место, чтобы он детей гнобил на своих уроках. Впрочем, можешь думать, как хочешь, твоя же жизнь. Ты мне лучше скажи, куда ты направляешься? Я ведь правильно понял, сбежав из Азкабана, ты держишь путь до Лондона? Да, хотел тебя проведать, а потом отправиться к Уизли, попытаться убить эту крысу. Ты же знаешь о Питтигрю? Да, знаю. И что ты предпримешь? У тебя даже палочки нет. Как ты справишься с семьей в их же доме? Думал попробовать стащить у кого-то палочку. Я еще не знаю, что можно предпринять. Пока двигаюсь к городу, что-нибудь придумал бы. У тебя что, дома нет? Я думал, у вас чистокровных и дом не один, и наверняка хоть одна палочка из запасных нашлась бы. Я сбежал из отчего дома, когда мне было 16. Мать была отвратительной женщиной и так меня достала, что я свалил, как только смог. Твои бабушка с дедушкой приняли меня, как родного. Хотя это почти правда, ведь твоя бабушка была из Блэков. Так тебя не пустят домой, моя мать мертва уже лет 10 как. Мне об этом сообщили, когда я уже сидел в Азкабане. Дом наверняка мой, но я его терпеть не могу. Не хочу туда возвращаться. Всяко лучше, чем на улице спать. Да и никто тебя не заставляет там жить. Пришел, привел себя в порядок, палочкой обзавелся и можно свалить оттуда, если не нравится. С магией, хоть в лесу живи, вполне комфортно можно устроиться. Хотя, твой дом наверняка пасут. Даже если он как-то спрятан, авроры могут знать, где он примерно находится. Да и я тоже об этом думал, хотя наверняка смогу проникнуть туда. Они не знают, что я анимаг. Так-то у моей семьи есть еще небольшой остров, но туда без палочки попасть не смогу. Да и не нужно это. Пока не поймаю Питтигрю, не успокоюсь. Я же сказал, к Уизли сейчас не лезь. Крысу я в школе достану на крайний случай. Никуда она не денется. Либо останется с Уизли и схватить его не представит труда, либо он уже удрал и нападать туда не имеет смысла. Тебе нужно хоть немного себя в порядок привести, а то на узника Освенцима похож. Задумавшись, куда его отвезти, решил переправить его во Францию. К себе домой я никого не хочу пускать, даже Флёр в моем доме не была. Мой дом хоть и находится близко к ее, нужды вести ее к себе у меня не было. Там и защита, и скрывающие чары, много чего наложено на нем. И чем меньше о нем знают, тем лучше. Не то чтобы я ей не доверяю, но пока вести к себе просто нет смысла. Тогда, наверное, не Франция, там не очень-то и любит островитян. Недавно посетил Бельгию и Нидерланды, можно и туда, но их я не очень знаю. А вот во Франции я был много где. Но в первую очередь нам нужно попасть в аналог Косого переулка. Подберем палочку и одежду. Там его никто не знает, а внешность я ему немного поправлю. Ладно, пойдешь со мной. Сейчас метнемся на пляж. Умоешься нормально, сделаем тебе временную одежду и сходим в магазин за палочкой. Дальше решим, как поступить. Тут нет рядом пляжей. И как? Да знаю я, что нет, перенесу на место. Или ты думаешь, что я тебя пешком выследил, идя следом, взяв его за руку, хотя мне этого не очень-то и хотелось делать. Впрочем, я не брезглив, а он вряд ли заразный. От простой грязи отмоюсь, а даже если и заразный, быстро излечусь. Переместился сразу по ту сторону Ла-Манша. На острове его могли уже искать, лучше перестраховаться. А во, ты уже умеешь аппарировать? Да так хорошо, что я не почувствовал обычного дискомфорта. Так я и не халтурщик какой-то. Полезное умение всегда нужно уметь использовать на все 100. Флёр говорила, что мое перемещение было намного мягче и приятнее, чем ее или ее родителей. Узнав, что она и сама научится делать не хуже, порадовалась этой новости. Тут ведь и сила определенная нужна, и контроль магии. Если с силой у обычных волшебников для этого проблем нет, то с контролем у всех беда. Поэтому и хлопают, как петарды. Ты весь в Лиле, она тоже была самой умной и многое умела. Хотя в таком возрасте, даже она не могла похвастаться такими успехами. «Давай иди, мойся, вот мыло». Достав из сумки кусок мыла, протянул ему. «В моей сумке и не такое есть. Я бы мог и на Северном полюсе с комфортом разместиться. Вода, конечно, соленая, зато чистая. Смоешь грязь, организую чистую ванную и душ. До ближайшей, знакомой мне, чистой речки было далековато. Да и нет в этом смысла. Сейчас грязь соскребит, а дальше я ему хоть в джакузи сделаю с тропическим душем». Спустя час времени, когда мой крестный вдоволь поплескался в воде и нормально отмылся, я наколдовал ему обычной одежды и мантию. с той силой, что в нее вложил. Ему хватит до завтра. За это время успеем купить что-нибудь настоящее. Главное, что с него не пытались снять магию. Тогда мои вещи, долго не выдержав, исчезнут. Хотя, конечно, с одной финита их убрать не получится. Нужно будет приложить усилия. С мантией удачно вышло. За ней не видно его сильной худобы. Приведя бывшего узника в относительный порядок, занялся его лицом. Бытовых заклинаний волшебники придумали много, и для бритья в том числе. С зубами сложнее. За время в тюрьме они пусть и не сгнили и выпали, все же магия самого волшебника пытается как-то поддерживать здоровье своего носителя. Но даже так, они были нездоровые и подгнившие. Быстро их, просто так, не вылечить, да и не к спеху. Ну вот, хоть на человека похож. Сейчас немного подправлю лицо и пойдем на местную улицу волшебников. Постой, местную, мы сейчас во Франции. Тут тебя так рьяно искать не будут. Просто меньше говори и слушай меня. Ты перенес меня через границу, как у тебя это вышло? Для этого нужно много сил, намного больше обычного. Тебе же всего 13, я лучше остальных. Просто ответил я. Обидно, когда тебя сравнивают с другими, будто ты должен соответствовать их уровню. И что значит, намного больше? Границы как-то охраняются, что-то не заметил. Взяв его за руку, переместился на магическую улицу Парижа. Тут я был как-то с Флёр. Она водила меня на экскурсию пару раз. В сравнении с косым переулком, французы явно выиграли. Стыдно, когда твоя родина такой отстой. Хорошо, что я не ассоциирую себя с англичанами. И вообще, земля, мой дом родной, а не какой-то остров, покрытый вечными туманами. Ах, я совсем не патриот. Идем, сначала купим тебе палочку. Только много не болтай, не любит тут англичан. Сказал ему, начиная двигаться в сторону магазина палочек. Внутрь не заходил, но где магазин находится, знаю. Зайдя в магазин палочек, даже не удивился. Тут было намного лучше, чем у старика Элливандера, которому было лень починить свой магазин и заняться уборкой. Тут же было чисто и светло. Сама обстановка была похожа на английскую. Также были шкафы с коробочками, в которых были палочки. Отличием было то, что они были подписаны. На каждой палочке было написано, из чего она сделана, а вот длины палочек указаны не были. По мне, так длина концентратора, кроме как на удобство, ни на что влиять не должна, но я не уверен, как тут происходит в реальности. Не увлекался я созданием палочек. Шкафы с палочками также были рассортированы по начинке, а потом по дереву, из которого они были сделаны, и все это в алфавитном порядке. Подозреваю, у местного владельца магазина нет такой памяти, как у Элливандера, приходится подписывать. Здравствуйте, чем могу помочь? Вам нужна палочка или аксессуары? Продавцом была женщина. Не знаю, владелец она или просто продает. Возможно, она помощница. А, неважно. Здравствуйте, моему дяде Освальду нужна палочка. Так как Сириус, похоже, не знал французского или знал недостаточно, ведь англичане, несмотря на их нелюбовь к своим материковым соседям, часто учит хотя бы минимум этого языка, взял переговоры на себя. После нападения и долгой болезни ему требуется новое, и аксессуары к ней. Пояснил ей цель нашего визита. Главное, чтобы не было какого-то закона, запрещающего покупать палочки просто так. Сириусу я немного поправил лицо и постриг волосы. Тот не хотел лишаться своей длинной шевелюры, но я настоял. С такими лохмами он все равно похож на бродягу, несмотря на приличную одежду, которую я ему сделал, а с постриженными волосами, больше похож на, пусть и болезненного, но человека, а не бомжа какого. Длинные волосы вообще мало кому из мужчин подходит. Ах, вы не местные, но ты очень хорошо говоришь по-нашему. Ну да, от акцента избавиться почти невозможно, особенно в таком возрасте. Если бы я долго жил и общался только тут, лет через 10 может и избавился, но в моем случае пораньше. Мы когда с Флёр общаемся, чередуем языки, чтобы я и она имели достаточно опыта в этом. Мне это не сильно нужно, поэтому мы обычно говорим на английском, чтобы девушка училась правильно говорить, но иногда переходили и на ее родной. Я живу здесь, хотя действительно родился в другой стране. Мой дядя восстанавливается в более теплых краях, а теперь, когда смог встать на ноги, мы пришли за палочкой. Да, бывает и такое. Потеря палочки – тяжкая ситуация. Придется привыкать к новой. Ну что же, давайте приступим. Выйдя из-за прилавка, женщина стала активно магичить вокруг Блэка, бесшумно шевеля губами себе под нос. Наверняка какие-то чары для снятия каких-то мерок, чтобы подобрать палочку. Алливандер использовал другой метод, но я так думаю, он один из тех, видит магию и может на основании своих наблюдений подобрать подходящий концентратор, а манипуляции с рулеткой – обычная игра. Так, так, ага, понятно, сейчас вернусь, обождите минуту, и я вам принесу палочки на выбор, сказала она, закончив сканировать мужчину и ушла к шкафам, доставая по нескольку палочек за раз. Вот, открывайте и выбирайте, что лучше всего откликнется, будет вашей. Вернулась она к нам, таща небольшую гору коробочек с палочками. Почти 10 минут Блэк пробовал палочку за палочкой. Перепробовав все, его выбор пал на одну из тех, что попадалось ему где-то в середине проб. Она была темной и небольшой длины. Судя по этикетке на ней, это был дуб и шерсть Цербера. Ее мы и взяли, заодно и аксессуары приобрели. Кобура для палочки – важная составляющая для волшебника этого мира. Одежду можно сменить или порвать, а палочка всегда должна быть под рукой. Я же свою в кармане ношу, не люблю, когда на руках что-то есть, да и пользуюсь ей редко, только на уроках, или когда активно колдую на виду. А на всей одежде у меня есть по удобному кармашку для нее. Выйдя из магазина, повел его к выходу из магического квартала Парижа. Тут нам делать было больше нечего. Теперь наш путь лежал в ближайший магазин одежды. У магов ассортимент обычной одежды совсем небольшой, лучше подобрать обычную у немагов. Но сначала, идем, в кафешку зайдем какую-нибудь. Ты наверняка голоден, да и я уже проголодался, пока тебя искал и сюда вел. Зашли мы в первую попавшуюся. На втором этаже была открытая мансарда, где в хорошую погоду также подавали еду. Заказав побольше съестного, мы разместились за одним из столиков с хорошим видом и принялись ожидать.